Валентина Сергеевна, я же говорю по документам. А, понятно. Я вас отблагодарить забыл. Мне мама сказала. Ну, где за нас благодарить, а не вам все делает. Я не могу как-то, Ольга Ивановна меня не верит. Ничего, я не знаю, она же вам все документы. А вот все-таки, вот понимаете, спать такой не могу. По идее, Мудл сначала ночью работал в 20-м году. Ой, я, там просто было очень этот самый, я, например, тоже выходила, только я днем не могла выйти, потому что сильно много было году. Народа, не помню в каком. 20-м. И я выходила ночью. Но это было в начале. Благодарите этих самых, вот, поблагодарите. Ладно, я вас благодарю, спасибо вам большое. Да, что вы делали. Спасибо. Да, я то вас гоняю. Спасибо. Ну, это было в начале карантина, да? Ну, наверное, да, потому что там получалось, что все же дети заходили, все грузились, все проводили сервер, эти самые, да? Ночью. Да, поэтому, да, и я другой раз заходишь, что там много народу, да, не можешь. Я сама выходила где-то вот в 3 часа, в 4 утра, да, чтобы там дети был. Спят, да. А то я вот, и то, что я вот помню, что ночью работал. Да, я тоже. Еще Кузьмин мне говорил недавно. Он же у вас теперь не работает? Кто? Кузьмин Леонид Алексеевич. Работает на почасовке. Ладно, если у меня еще будет практику, еще раз нужно подтверждать, потому что у нас тоже свои вот эти проволочки есть. Если что, к вам подойду в следующем году. Бюрократия процветает. А вы будете в следующем году? Продлеваете контракт? Нет. Потому что мало ли в следующем году мне понадобится бумажка, но же знаете как. Ну, тогда уже тот, кто будет вместо меня, тот и будет. Ну, надеюсь, конечно, помогут, да, люди. Конечно. Потому что до вас была Рябикова, по-моему, да? Да, да, да. Такая строгая была женщина. Ну, да. А у вас же как студенты? Измельчали? О, это всякие. И хорошие есть, и мелкие. Ну, как и во всей стране, Ром. Вы же сами видите. Ну, что такое наша школа? Вы же видите. Образование довели. Фактически получается, что тут бы надо он, как он, этот институт. Ой, у меня конференция начинается. А то же говорят даже, что до того довели, что у вас кто-то в 2012 году помер на паре. Может быть, в 2012 году еще не знаю. Нет, такого вот при мне не было точно. Нет, при вас-то не было, но вроде. В 2012 году объединились, но никого, слава богу, нет. Это у вас как культура бывает, загоняет студентов. А может, да.